Это никогда не закончится. Бесполезно. Они не выиграют. Все уже вымотаны. Лавгуд уже еле держится на ногах. Один Уизли смеется вовсю из-за помутивших рассудок чар, другая Уизли все еще на полу, из последних сил швыряет порчу в целящегося в Рона пожирателя. Откуда их так много? Почему стоит им устранить одного соперника? Появляются еще, и еще. Это никогда не закончится. Веста лихорадочно шарит взглядом по комнате, пытаясь понять, что можно сделать. Хоть что-то, хоть какое-то решение. Ну же, находит. Неужели находит? Неужели сработает? Думать нет времени. Когда Беллатриса снова замахивается палочкой, Веста взмахивает своей и передвигает плавающий в воздухе Марс ближе к пожирателям. Инфлитус. Планета мгновенно раздувается до огромных размеров. За ней уже даже становится не видно ни Беллатрисы, ни других пожирателей, слишком велика экспульса. А после, все, как в замедленном действии. Обе противоборствующие стороны замерли, наблюдая за тем, как желтая молния ударяет в планету, и та, как и Юпитер ранее, со скрежетом расходится трещинами. А после, мощный поток энергии, отталкивающий всех в разные стороны, сбивая все подряд огромными, тяжелыми кусками планеты. Веста снова сталкивается с полом, но теперь уже спиной, отчего боль на секунду чуть ли не парализует тело. Поверх нее, осколки, пыль. Дышать невозможно. Кашляет, чувствуя, как сдавило легкие. Мощность взрыва заставила взорваться и рядом плавающие, куда более маленькие по размеру планеты. Воцарилось очередное безумие. Грохот, чей-то крик, кто-то продолжил бросать заклинания, вспышки. Рядом пролетела молния, заставляя отскочить в сторону и ползти куда-нибудь в укрытие. Тело словно парализованное, не дает подняться. Вставай же, если не хочешь помереть здесь после всего, что было, вставай. Ну же, тело послушалось. Кое-как поднялась на подкашивающиеся ноги, все тело болит, ноет, пожирателей не видно, где-то под завалами, один выбрался, но Лавгуд, уже успевшая подняться, саданула по нему оглушающим, после чего подрывается к Джинне и закидывает ее руку себе на плечо, становясь опорой. «Уходим», — говорит Веста, хватая Рона, все еще задорно веселящегося, за локоть и оттаскивая к выходу вдалеке. Когда они огибают громадный Сатурн, и до двери остается всего несколько метров, Веста скользит напоследок по комнате взглядом и замирает, заметив отблеск чего-то светло-голубого между далекими развалинами. Левая рука, все еще до невозможности ноющая в запястье, моментально хватается за шею, пытаясь нащупать, не находит. На шее нет подвески. Сорвалась. Подвеска сорвалась с шеи, когда Веста упала. «Акцетопас!» — кричит она, направляя палочкой на подвеску, и камень приподнимается, но ему не дает полететь к хозяйке тяжелый осколок планеты, прочно прижимающий цепочку к полу. Веста делает неосознанный шаг в ту сторону, чтобы забрать подвеску без магии, руками, но Джинни неожиданно выставляет перед ней свободную руку, другой все еще держалась за Лавгуд, как за спасительный круг. «Сдурела, мы должны идти, я должна забрать», — говорит она, даже несмотря на нее, невидящий взгляд прилеплен к блестящему голубизной камню, пытающемуся вырваться из-под тяжести осколка. Это же ее, ее подвеска, ее камень. Третий год она носит его почти не снимая, уже как часть тела. Она не может просто оставить его здесь, в развалах магического планетария. Вдалеке, из-под завалов выбирается один из врагов, твердо встает на ноги. Не ценой жизни. Пошли. Веста не слушает, все же предпринимает попытку двинуться в сторону уроненного топаза, но в эту же секунду в них летит брошенное тем самым пожирателем заклинание, принуждая пригнуться. «Не глупи», — кричит Джинни, хватая Весту за запястье. Рон рядом заливается смехом. «Это папин подарок. Подарит новый». И с этими словами она толкает Весту в сторону двери. Выбора не остается. Времени уже нет. Джинни права. Ни ценой своей жизни, ни ценой их жизни. Лавгуд распахивает дверь, и они вчетвером вываливаются из комнаты. Здесь светлее, чем в комнате с планетами, и свет сперва беспощадно слепит, заставляя слезиться глаза. Через несколько секунд, проморгавшись, Веста наконец обретает способность различать силуэты. «Поттер!» С облегчением выдыхает она, подрываясь к нему, пока Джин не запирает дверь на замке. «Слава Мерлину, ты живой!» Во время битвы не было времени думать, как там другая половина их компании, что с ними, все ли живы. Но сейчас Веста понимала, Что за безмолвный червяк грыз ее голову сомнениями на протяжении ожесточенной борьбы? Страх, что она может потерять человека, которого только обрела. «Ты жива», — тоже вздыхает он, беря ее за руку, словно проверяя прикосновением, точно ли она здесь, рядом, живая. Так дико звучит. С каких пор из их уст вообще теплым облегчением может срываться слово «жив», когда они забрели не туда? Веста тем временем, сжав в ответ его руку дрожащими пальцами, рассматривает помещение. Комната усеяна какими-то громадными аквариумами, в которых плавали человеческие мозги со странными лентами, отображающими какие-то картинки. У Долгопупса сломан нос, и он что-то говорил, но невнятно. Грингер сидела на полу, подперла ее спиной, почти без чувств, бледная, как призрак. Поттер один был почти не покалечен, хотя его кожу усеяли мелкие царапины, и из носа тоже текла кровь, но намного меньше, чем у того же Долгопупса. «Коллапортус», — произносит Поттер, наведя палочку на дверь, и та запирается еще и с помощью магии поверх всех замков. Пророчество, еще на удивление целое, зажато локтем. «Где вы были?» «В странной комнате с планетами», — мечтательно отвечает Лавгуд. «Там даже можно летать, если оттолкнуться». «Гарри, ты такой смешной», — сквозь смех заявляет Рон, все еще уязвленный действием заклинания. Тыкает в Поттера пальцем и заходится еще большим смехом. «А мы видели Уран-Уранус смешно, да, хах». Поттер переводит вопросительный взгляд на Весту. Она выпустила его руку, чтобы убрать с лица выпавшие из хвоста пряди волос и протереть лицо от налипшей поверх крови грязи. «Веселящие чары», — объясняет она сбито. «А у Джинни нога вроде сломана, я не знаю. Все совсем плохо, Поттер. Я серьезно». «Тихо», — мотает он головой. «Еще не все потеряно». Этот его спокойный, твердый тон заставляет воодушевиться. Отрезвляет, рассеивает ужас, все продолжающий нещадно клокотать в груди. «По крайней мере, теперь их семеро. Уже проще, если не считать, что половина не боеспособна. Гарри, смотри, тут мозг акция мозг». И, действительно, большой мозг за мутным стеклом поднялся в воздух, плеснув странной зеленой жидкостью на пол, и стремительно полетел в сторону Уизли, а следом вились длинные ленты движущихся изображений, как на колдографиях. «Рон, нет!» — кричит Поттер, но поздно. Ленты обвили Рона, сжали чудовищными объятиями, обвили веревками его руки, и Уизли завопил от боли. «Диффинда, Диффинда, они здесь, там, за дверью!» Пронзительный голос Беллатриса из комнаты, которую они совсем недавно покинули. Веста обменялась с Поттером взглядом, полным леденящей душу паники. «Еще не все потеряно!» Долгопупс подорвался к Грингер, помог ей подняться, она практически повисла на нем, видимо оглушенная ранее каким-то заклинанием. Веста тем временем помогла Лавгуд поднять Джинни, и они с обеих сторон подхватили ее под руки. Поттер наконец одолел щупальца, но те оставили кровоточащие, гноящиеся рубцы на руках Уизли. Дверь распахнулась, впуская в комнату фигуры в плащах, и все подростки рванули в противоположную сторону, к какой-то еще одной двери. Но стоило одному шагнуть из комнаты, как он, не нащупав ногами пол, полетел камнем в пропасть, в густую темноту, а за ним, по инерции, и другие, следом. Они летели вниз, рискуя разбиться о каменный пол, но каким-то чудом остановились в паре дюймов от него, замерев, и только после этого коснулись плоской поверхности. Не успели они подняться, как следом уже пробрались в комнату скопы черного дыма, заметались в воздухе, пролетали совсем рядом с подростками, опаляя холодом. Веста не успела сообразить, что происходит, когда кто-то уже грубо потянул ее за волосы, собранные в хвост, вынуждая подняться на ноги, хотя они уже еле держали тело. Попыталась вырваться, билась, брыкалась, но, когда кончик палочки угрожающе уперся в шею, тут же замерла, понимая, что ничего уже не сделать. Тяжело дышала, стараясь максимально отстраниться от палочки и рук, что держали ее, но не выходило, держащий ее был слишком близко. Оставалось только смириться, стоять смирно, пытаясь разобраться в происходящем. Обвела тревожным взглядом комнату. Они в каком-то круглом зале, посреди, непонятная каменная арка со странным туманом внутри. Всех подростков разобрали пожиратели, наставив на них палочки, и Поттер, с пророчеством в руках, стоял один, посередине. Панически перебегал взглядом от одного схваченного друга к другому, не знал, что делать, как это остановить. Ближе всех к нему, Вестой тот самый пожиратель, крепко держащий ее за волосы. Очевидно, человек, к которому она бы хотела не приближаться никогда вовсе. Человек, от которого почти буквально тошнит, от которого отвращение подкатывает к горлу комом, а его знакомая палочка направлена ей прямо на шею, заставляя мрачные мысли разлиться по извилинам. Все кончено. Одно лишнее движение, она труп. Снова в руках Люциуса, снова под его властью, снова беззащитна и ничтожна. «Отдай пророчество, ледяной сзади нее, не отдавай!» Невнятно прокричал Долгопупс из-за сломанного носа. Его держала Беллатриса, вцепившись пальцами ему в каштановые волосы. Ее изогнутая палочка тоже упиралась ему в шею. «Разбей его к чертям!» Выпалила Веста следом, и тут же поплатилась. Люциус сильнее дернул ее за волосы, отчего из глаз брызнули жалкие слезы. Кончик палочки плотнее прижался к ее шее, прямо к бьющей пульсом артерии. «В твоем положении, крайне невыгодном, тебе следовало бы наконец закрыть свой грязный рот», прошептал ей приемный отец прямо в ухо, заставляя вздрогнуть. «Ударить бы его, да только она снова поплатится за это». В глазах Поттера самая настоящая борьба. Сомневается, не хочет отдавать единственный козырь, неизвестное ему самому оружие, но понимает, что нет выбора. Понимает, что его друзей убьют, их убьют в любом случае. Разве он этого не понимает? Им незачем оставлять свидетелей. Они убьют всех присутствующих, стоит только пророчеству оказаться в руке Люциуса. Хочется прокричать «не отдавай», но палочка все так же угрожающе надавливает на сонную артерию. Поттер, мазнув напоследок взглядом по беспомощной Весте в руках Люциуса, с сокрушенным видом протягивает шар. «Зачем? Нельзя было, нельзя». Она уже мысленно готовится к неизбежному, дышит тяжело, чувствуя на своих волосах тяжелую руку Люциуса, готового в любой момент, получив пророчество, пальнуть по ней убивающим, потому что ему плевать на нее, всегда было плевать на нее. 12 лет она прожила под его крышей, была его кроткой, послушной дочерью, и теперь он без зазрения совести убьет ее, как и убьет любого из ее друзей, не моргнув глазом. Что скажет Нарцисса? Андромеда говорила, что у нее тоже есть сердце. Как отреагирует Нарцисса, узнав, что Люциус убил ее дочь? Что бы ни произошло, она все еще оставалась ее дочерью, пусть и формальной, той, кому Нарцисса осторожно заплетала волосы вечерами, той, кому передавала свои знания о родословных, о волшебном мире, той, кого так упорно учила всем правилам, манерам. Нет, Нарцисса не хотела бы ее смерти, Веста уверена. Пойдет ли Люциус против своей жены, или не станет ее убивать, но возьмет в плен, оттащит обратно в Малфой Мэнор, запрет там навечно, лучше уж тогда пусть убьет. И стоило этой мысли вильнуть в голове подобно змее, как неожиданно в воздухе из ниоткуда появляются светлые фигуры, трансгрессируют прямо в зал. Тонкс, Люпин, Кингсли, Грюм. Неужели прибыло спасение? Этому даже не верится. Наивно верить, что их могут спасти. Убрал от нее свои грязные руки, прозвучало где-то сбоку, голосом, от которого тут же в груди потеплело, будто развязывая многочисленные тугие узлы, не дающие дышать. Рука Люциуса отпустила ее волосы, позволяя ей наконец повернуться и увидеть лицо, которое и так уже всплыло перед глазами, увидеть отца, целого, невредимого. Она боялась, что не увидит его больше, и эти мысли были самой жестокой пыткой. Удар. Кулак Сириуса заехал по лицу Люциуса, заставив того откинуть голову назад. На бледное лицо брызнула его же кровь. Чистая кровь, которой он так гордится. «Каков тебе вкус этой твоей чистой крови, отец?» Ей вдруг захотелось истерически рассмеяться. Теперь, когда она наконец не беспомощна перед ним. Теперь, когда рядом настоящий отец, которому, кажется, сорвало голову, потому что одного удара ему показалось катастрофически мало. Ударил еще раз. Люциус уже даже повалился на каменную поверхность пола, Сириус ударил снова, и еще, вокруг разверзся ад. Веста еле успела пригнуться, когда прямо над ней просвистели, с разницей в одну секунду, две вспышки, красная и зеленая. Орденовцы стали быстро освобождать из лап пожирателей членов отряда Дамблдора, уводить их в безопасное место, прятать за камнями, успевая при этом отвечать на все заклинания, брошенные в их сторону. «Пап, прекрати!» Подорвалась к отцу Веста, увернувшись от очередного заклинания. Он продолжал выплескивать на Люциуса всю злобу, ненависть, лютую ярость, которая теснилась в нем уже год и теперь нашла выход в драке. Даже не магической, он делал все своими руками, просто бил и бил. «Хватит!» Отец в очередной раз замахивается, но Веста хватает его обеими ладонями за уже окрасившуюся в алый руку, переводя его внимание на себя. Ушибленная в комнате вселенной левая рука ноет, но она старается отмахнуться от боли, как от никчемной мухи. Он переводит на нее взгляд, потемневший от злости, почти безумный. Веста уже видела этот взгляд, эти глаза, в ту ночь, когда зачем-то рассказала обо всем. Не стоило. Ей определенно не стоило это тогда делать. Сейчас не время, умоляюще шепчут ее пересохшие губы, и он, на удивление, кивает. Пролетает очередное заклинание, и он рывком утаскивает ее за каменную глыбу. Прижимает рукой к себе, закрывая на случай, если полетит еще одно. Отбивает чье-то заклинание, а она прижимается к нему, чувствуя, как остервенело бьется в его грудной клетке сердце, почти в унисон с ее собственным. И знакомый запах одеколона накрывает, почти как мягким, домашним одеялом. «Вам нужно выбираться отсюда», заключив ее лицо в ладони, говорит он, смотря ей прямо в глаза. «Мы справимся сами. Вас меньше», качает она головой, ощущая тепло от этого отеческого прикосновения, пусть его руки и задевали все ссадины, словно его руки забирали ее боль, а взамен дарили спасение, успокоение. «Вас тоже было меньше, но вы же справлялись», усмехается он, и она видит в его родных глазах тень гордости. Сириус гордится ей, гордится своей дочерью, ведь она взяла себя все-таки в руки. А если бы нет, если бы так и осталось сидеть безвольной, жалкой, трусливой куклой, не способной дать отпор, ее бы уже не было в живых. «Гарри», окликает он крестника, пригнувшегося от чьего-то очередного проклятия, даже неизвестно, с какой стороны прилетевшего. Тот рванул в их сторону, тоже спрятавшись за глыбой, прижался спиной к камню. Там, на поле боя, гремели заклинания, крики. Битва шла полным ходом. «Берите остальных и уходите отсюда». «Что? Нет, мы остаемся». «Он туда же». Сириус правда полагал, что Веста с Поттером просто возьмут и уйдут. «Вы справились прекрасно, но позвольте нам закончить». «Блэк», — окликнул Сириуса один из пожирателей, но обернулись они оба с Вестой. Пришлось вырваться из укрытия, потому что в глыбу полетело заклинание, разбрасывая в стороны каменные осколки. Пожиратели стреляли с разных сторон, орденовцы справлялись, но их действительно было меньше, а из членов отряда были боеспособны лишь двое. Гарри и Веста, ведь Долгопупс не мог произносить заклинания, пусть и отбивал летящие в него проклятия. У Рона все еще помутнен рассудок, Гермиона оглушена, Джинни не может встать, в Лавгуд тоже попали оглушающим. Один из пожирателей, знакомое лицо, видела на семейном древе, Рудольфус Лестриндж замахнулся палочкой на Долгопупса, но Веста выставила между ними противо, бросила вслед в Лестринджа оглушающим, но тот вовремя трансгрессировал дымом в сторону. У Долгопупса уже не оставалось сил, и она подорвалась к нему, помогла подняться на ноги. «Остабеди!» — крикнул он, когда в них бросили очередным лучом, но из-за произношения его заклинания не произвело должного эффекта, оказавшись лишь скопом бесполезных искр, и им пришлось рвануть в сторону, уворачиваясь. «Давай ты просто посидишь», — сбито спрашивает она у него, когда он предпринимает попытку вылезти из временного убежища и снова ринуться в бой. «И да дичево, я могу сдажаться», — гундосит он, а кровь из носа все еще течет, течет вниз по губам, хотя прошло уже много времени, и она могла уже давным-давно остановиться. «Послушай, Долгопупс, твои родители уже гордились бы тобой», — произносит Веста, сама удивляясь, почему именно эти слова сорвались с языка, и видит в его глазах что-то непередаваемое, примесь тоски, сожаления и понимания. «Ты блестяще боролся, но сейчас», — нервно сглотнула, все еще с трудом дыша, — «сейчас помоги орденовцам оттащить Гринджер и Лавгуд в безопасное место, ты им нужен». «Ладно», — Долгопупс кивает, и они рывком покидают это укрытие. Он — помощь вышедшим из строя, она — в гущу событий. Веста даже не знала, за что браться. Везде орденовцы боролись с пожирателями, Сириус успешно справлялся сразу с двоими, Поттер помогал всем подряд, обезоруживая то одного врага, то другого. И неожиданно ее взгляд цепляется за Люциуса, который не сражался ни с кем. Проведя рукой по лицу, отчего на ладони осталась кровь, он сжал челюсть до желваков и, опираясь на трость, похромал куда-то в сторону. Пророчество уже было разбито вдребезги. Злость захлестнула с головой. Собирается уйти, после всего, красный луч срывается с ее палочки, но пролетает в паре дюймов от него, промазала. И, заметив это, он обернулся, моментально выхватывая свою палочку из трости. «Ты, констатирует он со жгучим презрением. Видимо, думал, что это кто-то из орденовцев. Сбегайте, не лезь в то, чего не понимаешь, никчемная ты девчонка. Прямо перед ней, воплощение ее страхов, образ, который использовал Бобгард, чтобы питаться ее ужасом на третьем курсе, но ее больше не трясет, жалкая паника не обволакивает тело. Веста больше не боится, она не позволит ему уйти, выйти из воды сухим, она отомстит, он будет гнить в Азкабане до конца своих дней. Вот, на ком должен быть запечатлен поцелуй дементоров, вот, кого они с радостью расцелуют. Не слушая его слова, она бросила в него оглушающим, отбито, отталкивающим, снова отбито, разоруживающим, снова оглушающим, жалящим, отталкивающим, взрывательным. Лучи все летели в него без перебоя, но он спокойно отбивал их в сторону взмахом руки. Сволочь, а ярость все бурлила, бурлила в крови. «Правда хочешь со мной драться, истери?» — надменно спрашивает он, когда она занимает несколько секунд, чтобы отдышаться, втягивая раскаленный от заклятий воздух сквозь стиснутые зубы. «Со мной, с Беллатрисой же дралась, безуспешно, но дралась. Кем ты себя возомнила? Вспыхни!» Огненный шар устремляется в него, но он снова отбивает его. «Возомнила себя взрослой, думаешь, справишься со мной, все, что было с тобой до этого, ребячество, ты не имеешь ни малейшего представления, что такое настоящая боль, хватит, болтать, он только и умеет, что болтать, угрожать, а когда воплощает угрозы в действие, то его жертвой становится лишь человек, не способный дать отпор, беззащитный перед ним, унизительно беспомощный. Теперь, когда в ее руке палочка и она больше не беспомощна, а столбе, Круция, даже не успела бросить оглушающим, заклинание обожгло сильнее любого пламени, ударило в грудную клетку и тут же болью расползлось по всему телу. Эта боль плавила кости, разрывала легкие, взрывала голову, дробила мозг в труху, хуже, чем гореть заживо. Даже не поняла, как оказалась на полу, ноги сами подкосились, а глотку обжег пронзительный, истошный крик, рвущийся из сдавленных легких, и она каталась по полу, хватаясь за грудную клетку, за голову, не чувствуя собственных пальцев, в попытке остановить это, прекратить. Тело не слушалось, такое тяжелое, неповоротливое, отказывалось воспринимать команды мозга, ничего не воспринимало, кроме этой огненной боли, прогрызающей себе путь от грудной клетки к каждому атому тела. «Прекратите это, прекратите, хватит!» Она умоляла, мысленно умоляла, лишь бы это закончилось. С этой болью невозможно бороться. Она отключает мозг, рассудительность, оставляет лишь тело, пустое тело мучится, кататься по полу в желании умереть, лишь бы все это прекратилось. Веста сама не поняла, когда и как это все-таки закончилось. Просто по щелчку, боль вдруг прекратилась, сползлась обратно в место распространения, в грудную клетку и затихла, притаившись. Она лежала, пытаясь отдышаться, грудь вздымалась, пока легкие бешено качали воздух, в глазах пелена из слез. Кто-то схватил ее за руку, рывком поднял на ноги. Часто моргая, она сконцентрировала рассеянный взгляд. Поттер. Поттер помог встать, сунул ей в руки выпавшую палочку. А Люциус боролся теперь с Сириусом, очевидным ее спасителем. Что у него сейчас в голове? После увиденного только что, проигрыш Люциуса был очевиден заранее. От такой ненависти, такой пламенной злости нет спасения. Совсем скоро он не выдержал этого натиска, сперва из его рук вылетела палочка, а затем и он сам столкнулся с дальней стеной, мгновенно отключившись, сполз на холодный пол. По Сириусу было видно, что он бы продолжил, бросил бы заклинание в даже оглушенного, настолько ненавистного человека, но не успевает, потому что приходится вступить в схватку с двумя другими пожирателями. Поттер присоединяется, но у Весты больше нет сил, она лишь судорожно сжимает палочку, на ватных ногах отходя назад. Круциатус. Она не думала, что хоть раз испытает на себе его силу, и теперь мысленно взмолилась, чтобы никогда больше его не испытать. Из нее словно выскребли все органы, прокрутили через мясорубку и запихнули теперь обратно бессвязное нечто, едва ли позволяющее стоять на ногах. «Браво, Джеймс!» — кричит Сириус Поттеру, когда тому удается проворно обезоружить одного из противников. «Джеймс!» — второго оглушает сам Сириус, и в битву вступает Беллатриса, до этого сражавшаяся с Тонкс, ударила по ним двоим красными лучами, но те вовремя выставили защиту. «Ну же, давай!» — откровенно веселится Сириус, сражаясь с кузиной. «Покажи, на что ты способна!» — и отправляет в нее заклинание, который тут же отлетает в сторону, а следом свистит новый красный луч, ударяя его прямо в грудь. Улыбка так и застыла на его лице, тело слегка изогнулось, накренилось назад, и он сделал шаг, неотвратимый шаг назад, после чего туман из арки накрыл его своей легкой дымкой, утягивая за собой, туда, внутрь, в свои ледяные объятия, и вскоре он исчез полностью, словно никого и не было. Поттер не понимал, что происходит, не понимал, почему Сириус не появлялся с другой стороны арки. Веста что-то о ней слышала, что-то об этой злополучной арке, давно, настолько давно, что полка в длинных коридорах ее памяти успела покрыться толстым слоем пыли. Но сейчас пыль стерли одним махом, и осознание скользило неумолимо, нещадно, окутывало все тело целиком, будто погружая в купол, в котором не было воздуха. Все доходило именно из-под этого купола. Голоса, крики, его крик. Гарри кричал так, что сердце расходилось по швам, по сосудам, обращалось в пыль, никчемную кучку. Она не могла кричать, у нее не было на это сил. Ничего внутри не осталось, все еще не могла до конца осознать, поверить, вникнуть. Смотрела на арку пустым взглядом, с пустым телом, без души. Душу вытащили наружу и исполосовали всеми непростительными. Нет, это же не может быть правдой. Он вернется, сейчас точно вернется, совсем скоро появится, где-то появится. Она отшатнулась, почувствовала, что не держит ноги, снова, еще хуже. Нет, нет, нет. Поттер все кричал, до хрипоты, до оглушения. Кто-то подбежал к ней, хотел держать, если она побежит к арке. Она не бежала, она не Поттер. У нее не было сил даже на эту боль, на крик, на попытки подобраться к арке и вытащить оттуда за шкирку отца. Она знала, что все равно не вытащит. Она дрожит до боли в мышцах, стискивает зубы почти до боли в челюсти и молчит до невыносимой, острой, режущей боли в грудной клетке. Будто пытку Круциатусом и не останавливали. Это неправда. Ее обманывают. Все это иллюзия. Такого не может быть. Поттер вырвался из крепкой хватки. Бежит куда-то. Она не понимает куда. Не понимает, что происходит. Озирается. Он бежит за Беллатрисой. Беллатрисой. Она во всем виновата. Это поехавшая маньячка она. Виновата. В этом. Ноги несут ее в том же направлении. Кто-то хватает за левую руку. С пылающим гневом в потемневших глазах она оборачивается, Люпин держит ее за запястье, не пускает. До этого держал Поттера, но теперь придется держать Весту. Ему самому больно, но он не может позволить наворотить ей ошибок. А что в его понимании ошибки? Что теперь может иметь значение? «Иди ты к черту!» — хочет крикнуть она, но молчит. Все еще молчит. Губы плотно сжаты, дрожат, будто она вот-вот разрыдается. Но рыдания не выходили из легких, смотрела на Люпина, словно не узнавала, глаза широко раскрыты, словно у куклы, даже не моргает. «Ты ничем не поможешь», — шепчет он, хрипло, надломанно. Она пытается вырвать руку, он держит крепко. Ему самому больно, у него у самого в груди роится боль, но он зачем-то держит. Зачем, ничего уже не имеет значения. У нее роилось куда больше боли, роилось, бесконечно скользила, толкалась изнутри, верещала. Скреблось, отпусти меня, хочет заорать она, но молчит, все еще пытается вырвать руку, упирается в пол ногами, тянет всем телом, прилагая все оставшиеся силы. Ты не понимаешь, не понимаешь, не понимаешь. Голова взрывалась безмолвным криком, расходилась трещинами, рассудок мутнел, терялся, уплывал куда-то далеко, оставляя пустую оболочку бороться в жалкой попытке вырваться. Не понимаешь, ты меня не понимаешь. «Отпустите меня, отпустите!» Веста взмахивает палочкой и откидывает его заклинанием. Легким, несильным он даже не упал, вовремя поймал равновесие, но это заставило его отпустить хватку, схватиться за грудную клетку, потому что каким бы легким заклятие ни было, магия болезненна. В его глазах укор, непонимание, явственные слова «не надо», «остановись», «останься», почти мольба. Ей плевать, ей так глубоко плевать сейчас на все. На все, что думают другие, ей плевать на всех, кто хочет ее остановить, кто встанет на пути, она должна, она не ждет ни секунды, разворачивается резко, почти летит к выходу, едва ли чувствуя холодный пол под ногами. Веста, кричали ей вслед, что ты, где Лестрингж, где нужно найти, уничтожить, изорвать ее жалкое тело в клочья, измучить душу до беспамятства, до помутнения рассудка, это единственное, что имело значение. Придавала сил, уверенности, помогала держаться на ногах. Нужно найти, Где она? Где? Я убила Сириуса Блэка. Безумный хохот вдалеке, шум шагов, ее и Поттера. Она близко. Веста укоряется еще больше, бежит без разбора, на звук шагов, на звук ее беспощадного смеха. Одна лишь мысль пульсировала в голове оглушительным звуком. Отомстить, отомстить, заставить мучиться. Веста заставит ее мучиться, заставит кататься по полу от уничижительной боли, кричать, пока ее же перепонки не взорвутся, пока в легких не останется воздуха. Отомстить. Когда она наконец вбегает в пустующий зал, убийца уже на полу, смотрит на Поттера. Тот направляет на нее палочку, весь бледный, мокрый, дрожит, хватается за голову от боли в шраме. Он уже сбил Беллатрису Круциатусом, ее палочка лежит в метре от них, но он не продолжает. Почему он не продолжает? Это же идеальная возможность. Продолжай пытать ее, ну же, пытай, пытай, пока она не потеряет голос от собственного визга, не потеряет сознание от агонии. Пытай ее, что ты медлишь, пытай, она заслужила. Почему он медлит? Веста крепко стискивает палочку. Уверенно идет к Гарри, звук ее шагов гулким эхом раздается по всему залу. Беллатриса ее замечает, скалится. Она в западне, но она скалится, потому что думает, что выберется невредимой. Не выберется. Веста сама готова умереть, отправиться в ту арку за отцом, но она не позволит ей выйти из воды сухой. Она заставит ее мучиться. Если не Поттер, то она как никто другой заслужила, заставит ее извиваться от боли жалкой куклой под действием Круциатуса. Вся семейка в сборе, не так ли? Сладко протягивает Лестриндж. И скалится, скалится. Только не хватает папочки. Веста готова наброситься на нее без оружия. Разбить костяшки в кровь об ее самодовольное лицо, задушить голыми руками, кожей почувствовать последний стук ее сердца. Но Круция справится с этой работой быстрее, эффективнее. Она поднимает палочку, не моргает. Смотрит испепеляюще, с диким, безумным блеском в глазах, без проблеска чего-то доброго, положительного, сияющего, прежнего. Это уже какая-то другая Веста. Старую разорвала в клочья. Будешь пытать меня, симпатяшка, твой дружок уже пробовал. Давай, мне интересно на это поглядеть. И снова заливается смехом, откинув голову назад, даже прикрыв впалые глаза. Смеется, смеется так заливисто, громко, с концентрацией безумия и бесстрашия. Она не боится каких-то двух нелепых подростков. Что они ей, одной из самых сильных ведьм, правой руке самого темного лорда, сделают? Ей, бесстрашной, до отчаяния сумасшедшей, стойкой Беллатрисе Лестриндж. Она смеется, потому что сама мысль, что ей причинят хоть какой-то вред, смешит до бреда. Круция, Круция, Круция, повторяет Веста в голове, уже заранее чувствуя во рту приторно-сладкий привкус произнесенного заклинания. Веста открывает рот, дыша через силу. Авада Кедавра срывается вместо желаемого с губ горячим, сладостным ядом. Зеленый луч полоснул жертву беспощадно и чересчур быстро. Никаких мучений, не испытала всей боли, что заслуживала. Но какая разница, если она все равно получила то, чего заслуживала в итоге? Смерть беспощадная, неотвратимая. Эта психопатка заслуживала лишь смерти. Нельзя было рисковать, она могла бы избежать участи, если бы время тратилось на пытки. Здесь каждая секунда на счету. Поттер ошарашенно оборачивается, не верит, что услышал правильно, не верит, что это ее голосом было произнесено чудовищное заклинание. Это она, Веста, только что, да, только что. Оба тяжело дышат, он не сводит взгляда с нее, она, невидящего взгляда с обездвиженного тела на полу, с таким же невидящим взглядом. Точно ли умерла сейчас Беллатриса, невеста? Нет, тогда почему в ее глазах тоже ничего живого? Где она, та живая Веста? Она даже не понимала, ничего толком не понимала, не осознавала, что она только что сделала, до какого хладнокровного отчаяния дошла, и вспять уже не повернуть. Мозг словно прекратил свою работу. Веста могла лишь смотреть на обездвиженное тело, застывший оскал на лице, стеклянные глаза и рассыпавшуюся по полу копну черных путанных волос. Так, так, так, холодный, незнакомый Весте голос, даже не вздрагивает, потому что весь страх куда-то исчез, растворился на крупицы, больше ничего не боится. Я полагал, что попытку убить предпримет знаменитый Гарри Поттер, но в итоге Беллатриса Лестриндж была убита какой-то девчонкой. Была убита. Такое неправильное слово, дикое, чуждое. Нет, она не убивала. Она никого не убивала же. не убивала, Веста не способна на убийство. Она точно знала, не способна. Это не она, она еще ребенок. Гарри замечает источник звука первее, темную высокую фигуру в полумраке, и толкает Весту себе за спину, закрывая собой. А шрам все болел, болел, болел. Он удивлен, как еще стоит на ногах. Разумеется, я отомщу за свою любимицу, равнодушно сообщает Волан-де-Морт, но почти змеиный шепот сочится благоговением к погибшей, а в змеиных красных глазах мелькает что-то непостижимое. Не боль, нет, но темное, жалящее, выворачивающее наизнанку. Но я разочарован, Гарри Поттер. Имя Поттера из его уст звучит леденящим душу шипением. Не стану лгать, я наслышан о девчонке. Предательница крови, беглянка. Знаю, кем приходился ей этот Блэк, и мотив мне понятен, но ты, Гарри, в тебе такой потенциал, и ты позволил себе его упустить. Отдать все почести этой девчонке, как ты слаб. По-видимому, даже она, он провел по ней ледяным взглядом, и его нечеловеческий рот скривился в неподдельном отвращении, сильнее тебя. Какая жалость, способность к убийству не равна силе, Том, говорит неожиданно еще один голос, появившийся ниоткуда. Знакомый голос, Дамблдор, откуда он возник, сама не успевает понять, как начинается жестокая дуэль. Дамблдор взмахом руки отталкивает подростков дальше, за колонну, и Поттер прижимает ее к себе, ближе, почти вжимая в каменную поверхность этой колонны, потому что заметались опасные проклятия, осколки, щепки, огромное пламя, заклинания, все проносилось мимо, а он сжимал ее в объятиях, чтобы, на случай, если проклятия доберутся до них, они бы повергли его первым, чтобы он закрыл ее собой. Веста этого не хотела, хотела оттолкнуть его, взять весь удар на себя, не из самоотверженности, из чистого эгоизма, где-то глубоко в сознании, в темных уголках, она надеялась. Надеялась, что ей отомстят, что на этом все закончится. Сперва, ее месть, затем, месть ей. Все, как и должно быть, естественный порядок, и все бы завершилось. Но нет, теперь все эти мучения, эта кровоточащая дыра в груди останутся. Никто не прервет это, не прервет ее жизнь, чтобы разом не стало двух Блэков. Это жестоко, убивать одного и не убить другую. Их нельзя разделять, высшая степень жестокости. Она была бы даже не прочь, если бы ее перед этим пытали, упиваясь этой сладкой местью. Все равно никакой круциатус не сравнится с тем, что испытывала она теперь, прокручивая перед безжизненными глазами эту сцену, этот момент, когда на его лице застыла последняя улыбка, а потом все бы просто закончилось. После пыток пришло бы блаженное спасение. Однако теперь, когда Дамблдор здесь, спасает их жалкие жизни, когда Поттер прижимает ее к колонне, чтобы уберечь, ей, видимо, придется жить, зачем-то придется жить. Примечание к части. На тему использования непростительных можно спорить вечно, но лично я твердо убеждена, что 15-летний подросток действительно способен использовать убивающее, просто для этого должно быть непомерно сильное желание убить. У Весты это желание, к сожалению, было. Более того, все это ей еще в той или иной мере аукнется. Поэтому, надеюсь, вопросов о якобы нереалистичности происходящего не возникнет. Значение. Веста не знала, чего хочет больше, выкричить себе легкие от эмоций, либо же похоронить их глубоко в себе, и чем глубже, тем лучше. Не знала, хочет ли сбежать ото всех или наоборот боится остаться в жалком одиночестве. Веста ничего не знала и пришла к размытому выводу, что она просто не хочет ничего. Душу вырвали из груди, оставив неровную по краям дыру. И мозг вместе с ним, поэтому в голове было удивительно тихо, никаких мыслей, никаких тревог, никакого осознания, что его действительно нет, что она не увидит его, не услышит его голос, он больше не поцелует ее в лоб, не обнимет, его просто больше нет, нет где-то там, на большом, уже привычном расстоянии, до него не дойдет письмо, если написать ему его, его нет, не существует. 3 года у нее был близкий человек рядом, тот, кого она не видела часто, но тот, кто стал для нее всем ее миром, центром ее вселенной, тем, к кому вечно возвращаются мысли и кто стоит на первом месте среди всех ее тревог и забот. Теперь одним лишь красным лучом в грудь перечеркнули все эти годы, и Веста с ужасом ждала, когда и душа, и мысли вернутся в опустошенное тело. Ждала и понимала, что не вынесет этой тяжести, но это неминуемо. Ей неминуемо придется пройти через все стадии, через все круги ада, и несколько из них она уже прошла. Месть, правда, что ли, столько говорила, что месть не принесет успокоения. Оказалась права, но поняла это слишком поздно. Месть принесла лишь леденящий страх от того, что она себя не узнает. Не верит, что ее рука вывела знак в виде молнии, и ее губы прошептали формулу, так просто и так быстро отнимающую человеческую жизнь. Все, что было после тех событий, той дуэли двух великих волшебников, в густом дыме, не помнила ничего. Не помнила, как оказалась в кабинете Дамблдора вместе с Поттером, не помнила, что стало с другими людьми, участвующими в битве. Не знала, все ли из них живы, и когда-нибудь она ужаснется этой мысли, но в эту секунду она подумала, что ее этот вопрос и не особо волнует. Поттер и Дамблдор о чем-то спорили. Если быть точнее, спорил Поттер, был в лютой ярости, рушил предметы, разбивал стекло. Несколько раз указал рукой на Весту, давая хоть как-то ей понять, что речь зашла о ней. Она все равно не слушала, только единожды услышала обрывок фразы. «Вы посмотрите на нее, все станет только хуже, если сейчас просто оставить». На этом все. Снова окунулась в какую-то черноту, где нет ни звуков, ничего. Заботиться о ней, у него хватает на это сил, ей тяжело заставлять себя хотя бы просто дышать. Сидела на полу, хотя не могла вспомнить, как оказалась на нем, как села на ковер и уперлась спиной о стену. Смотрела в одну точку, руки и лицо в царапинах, запястье, плечо и колени ноют, виски почти взрываются от головной боли, из мышц будто высосали всю силу, энергию, жизнь. Хотелось покинуть тело, оно мешалось. Все эти отвлекающие факторы, как соднящая боль, усталость, мешала. Чему, непонятно, но она не могла отделаться от этого. В итоге этот непонятный спор между директором и учеником привел к тому, что Поттер уже не мог продолжать злиться и на чем-то настаивать. Подошел, помог Весте подняться, словно она совсем беспомощна. «Я отойду, Дамблдор хочет о чем-то поговорить», — объясняет он, и этот тихий, ровный тон становится огромным контрастом с его криком, которым он одаривал директора. «Посиди пока здесь». «Ладно, это, возможно, надолго. Я не могу пойти в гостиную», — спрашивает она, поражаясь в глубине мыслей, как же безжизненно это прозвучало. Словно не ее голос, словно кто-то прочел ее фразу за нее, монотонно и со скукой, присущей детям на уроках. Первая ее фраза после того момента, первые слова после злополучного заклинания, которое, как она когда-то наивно полагала, не произнесет никогда в жизни. «Боюсь, я вынужден настаивать на том, чтобы ты подождала здесь», — вежливо обращается Дамблдор, которого она даже не видела, смотрела только прямо перед собой. «После разговора с Гарри мне необходимо будет побеседовать с тобой. Ей так этого не хотелось, говорить с кем-то. Почему ее просто не оставит в покое? О чем вообще с ней можно говорить? Проще сразу, в Азкабан, без разъяснений, без разборок, туда, где ей самое место». Ведь непростительные запрещены на законодательном уровне, и всем плевать, по отношению к кому оно было применено. Это даже не было самообороной. Веста не защищалась, ее жизни в тот момент уже больше ничего не угрожало. Веста нападала, беспощадно, не контролируя себя, с жаждой мести, заставляющей кипеть кровь в жилах. Дамблдор и Поттер ушли, она даже не заметила. Как-то оказалась в кресле, рядом, стакан воды. Она этого не помнит. За всю ее жизнь часто бывало, что она погружается в свои мысли и отстраняется от мира, абстрагируется, но всегда она хотя бы осознавала, что происходит, помнила все, все, что ей говорили. Тут же память словно исполосовали режущими и вырвали целые куски, потому что она слишком увязала в своем же внутреннем аду, из которого не было выхода. Думала, думала мысли несвязные, скорее образы. Его последняя улыбка, его лицо. Следующие кадры, зеленая вспышка, стеклянные глаза, застывший на лице оскал. И Азкабан. Веста видела Азкабан лишь на колдографиях, но сейчас почему-то представляла его так живо, так детально, словно уже оказалась в нем, уже сидела не в перевернутом Поттером кабинете, а за решеткой, с собственным номером, выведенным на коже черными рунами. Действительно отчетливо создавалось ощущение, что повсюду шастают дементоры. Шастают, высасывают каждый намек на положительные чувства, безжалостно высасывают счастливые воспоминания, оставляя лишь гнилую дыру вместо души, и ни одной слезы. Неизвестно, сколько она просидела в этом кабинете одна, ожидая собственного допроса, сколько вообще прошло после битвы, но комната уже заполнилась светом, льющимся от наступления утра. За все это время, За все утро, ни слезы. Столько раз плакала по пустякам, из-за каких-то глупых самокопаний на прошлых курсах, а теперь, нет сил даже на рыдание. Пусто. Внутри нее пусто. «Пожалуйста, давай пройдем наверх», заставляет ее вырваться из пут этих ужасающих картин перед глазами прямое обращение к ней. Веста подняла взгляд на директора и, поднявшись, пошла следом за ним по закругленной лестнице наверх. Он остановился у какой-то двери, указал на нее рукой. У Весты в голове тут же несвязный вопрос, не собираются ли ее там случаем запереть, как особо опасную, но ей настолько все равно, что она покорно проходит. На удивление, не запирают. Дамблдор проходит следом. Это какой-то кабинет, только куда меньший. Кабинет в кабинете. Веста никогда не поймет этот замок. Стоять бессмысленно, поэтому она садится в одно из кресел, директор, на точно такое же, стоящее напротив. Несколько секунд молчат. А где Поттер? Внизу? Почему она опять ничего не заметила? Почему мы не можем поговорить при Гарри? Зачем было уходить наверх? Столько вопросов. А нужны ли ей вообще ответы? Загадка. Ей же так глубоко плевать, даже если прямо перед ней сейчас проползет Василиск или какой-нибудь дракон попытается испепелить башню, она лишь окинет происходящее равнодушным взглядом. Можем, но мне показалось, ему нужно некоторое время побыть наедине и осмыслить все. Итак, начинает он сразу после этого, словно чтобы специально не дать подумать над этим объяснением. Быть может, у тебя самой есть какие-либо вопросы? Меня посадят в Азкабан. Да, удивительно, почему ее это волнует. Высосут у нее душу и что? Невелика разница с тем, что происходит сейчас, что после поцелуя Дементора станет овощем, что сейчас овощ. Жалкий, никчемный, с пробелами в памяти и заторможенной реакцией. Лучше бы убили. Прямо там, на месте, следом за Сириусом. Нет, Веста, не посадит. Я убила человека, отбитую сволочь, но человека. Отняла человеческую душу. Кто она такая? Чтобы решать, кому жить, а кому умереть. Убила родную сестру своей приемной матери. Как отреагирует Нарцисса? Есть вопрос хуже. Как отреагирует Андромеда? Никто об этом не знает. За исключением меня, Гарри и лорда Волан-де-Морта. Но там были. Кто-то. Веста не помнила, кто. Не обращала внимания. Но точно помнила, что после той дуэли кто-то объявился. Были люди, гам. А бездыханное тело все так же лежало на полу, привлекая внимание. Я сообщил министерству, что Беллатриса Лестриндж была убита в ходе моей с Волан-де-Мортом дуэли, спокойно объясняет он, сцепив пальцы в замок. Так равнодушно заявляет ей об откровенной лжи аж целому министерству. Ему, может, уже просто не привыкать, им не нужны были подробности, этого заявления им достаточно, чтобы не накладывать ни на кого обвинения об умышленном убийстве. Ясно. Больше никаких мыслей в голове. Только сухое, холодное, безжизненное ясно. Опустила взгляд, провела пальцами по уже прилипшей чуть ли не намертво грязи на коже. Поскребла ногтем зачем-то, когда ей можно будет в покой. Более того, даже если бы все же каким-либо невообразимым образом вскрылась правда, вероятность твоего заключения в Азкабан не была бы стопроцентной. Я бы встал на твою защиту в Визингомате и, не посчитай это проявлением высокомерия, но я склонен полагать, что мне бы удалось добиться необходимого решения в суде, и зачем тогда? Вопрос вялый, скорее из вежливости и напускной участливости, хотя все, что ей хотелось, завершить уже этот разговор к чертям. Привычка Дамблдора говорить вежливо, официально, пространными речами обычно вдохновляла, а теперь хотелось вскочить на ноги и закричать: «Говорите прямо, неужели так сложно говорить сразу по делу, что он от нее хочет, чтобы уберечь тебя от таких проблем, как министерское слушание, а также излишнее внимание, которое, я смею предположить, сейчас тебе ни к чему». На секунду Веста представила, как выходит выпуск «Пророка», и на первой полосе 15-летняя ученица школы Хогвартс совершила хладнокровное убийство, которое и все в таком духе. Жутко. Спасибо, единственное, на что ее хватает. Однако это не отменяет другой проблемы, куда более глобальной. Пожиратели смерти, разумеется, захотят отомстить за свою соратницу. Я озадачу нескольких членов ордена, чтобы обеспечить тебе максимальную безопасность. Увы, тебе придется перемещаться лишь под строгим их присмотром. Я не хочу никого утруждать. Сама виновата. Дамблдор на несколько секунд затих, всматривался в ее лицо, а она прятала сухой взгляд где-то в одной точке, не желая смотреть ему в глаза. Я понимаю, но я не могу позволить тебе самой расплачиваться за эту ошибку. Виновата в ситуации далеко не одна ты. Виноват и я, причем в куда большей степени. Я совершил множество ошибок, которые привели к трагедии в отделе тайн, сделал многозначительную паузу, но, конечно, не собирался объяснять, какие именно ошибки. Возможно, уже объяснил все Поттеру. Поэтому теперь моя обязанность – помочь тебе справиться с грузом ответственности, что несправедливо легла на твои плечи. Ошибка. Убийство – это ошибка. Хладнокровно полоснуть безоружного человека непростительным – просто ошибка. Ответственность, несправедливо погруженная ей на плечи, несправедливо. Ее кто-то, быть может, заставил, подставил палочку к горлу и рявкнул: «Убивай или убьют тебя». Нет, у ордена есть намного более важные проблемы, чем моя безопасность, довольно резко напоминает она, совершенно не имея желания играть в вежливости такие же пространственные речи. Проще сразу выкладывать мысли сразу, пока они не затерялись в трясине тревожных размышлений. Не могу не согласиться, что проблемы у ордена есть, вежливо признает он, медленно кивнув. И я бы мог обратиться за помощью в организации твоей безопасности к министерству, они бы обязательно нашли для этого нескольких сотрудников, но тогда придется объяснять причину. А мы уже сошлись на том, что министерству о произошедшем лучше не сообщать. Как все запутано, мозг и так работает с большим трудом. Хочется уткнуться куда-то в угол и ничего не слышать, не говорить, просто блаженная тишина. Полагаю, Нимфодоротонкс не откажется в помощи тебе, дополняет он. Тем более, если учесть, что тебе, вероятно, снова придется жить у ее семьи. Точно. Только сейчас Веста задумалась, а что вообще будет дальше? Будто время остановилось, и дальше ничего не будет, сплошная чернота. Игра окончена, можно либо начать прохождение заново, либо покинуть игру. Функции продолжить не предусмотрено. Повисла небольшая пауза, и неизвестно, о чем еще мог хотеть поговорить директор, но Веста пользуется этим секундным перерывом, чтобы задать тревожащий душу вопрос. Как я могла убить ее? Я куда слабее. Отчетливо вспоминается, как на четвертом курсе Лжегрюм рассказывал им суть непростительных. Даже если бы весь класс наставил на него палочки и произнес заклинание, он бы почувствовал лишь легкую щекотку, ведь они были всего лишь детьми. Разница-то всего один год. Эмоции, Веста. Многие волшебники полагают, что магия – это лишь заученные формулы. Это не так, и Весте только в эту секунду вдруг кажется, что это до безумия странно. Только сейчас осознала, увидев своими глазами все то могущество, всю ту магию, что творил великий волшебник, сидеть теперь напротив него и слушать объяснения, как ей хватило сил кого-то убить, странно. Магия – это упорядоченный хаос, продолжает директор, словно ведет обыкновенную лекцию. А хаос, в свою очередь, тесно связан с эмоциями волшебника, ведь что есть более хаотичное в наших жизнях, кроме проявления чувств? Не обязательно иметь огромную мощь, чтобы быть способным на убийство. Достаточно лишь искреннего желания причинить вред. Твое желание отомстить миссис Лестрингж было поразительно сильным. Стыд, чувство вины нещадно обожгли грудную клетку, заставив слегка выпрямиться, хотя до этого сидела ссутулившись, сдута, словно поломанная игрушка. Дамблдор говорит об этом так спокойно. Как можно говорить спокойно о том, что она, Веста, искренне желала кого-то убить? Как он сохраняет спокойствие, самообладание? Ему не хочется упечь ее в Азкабан или хотя бы в Святой Мунга, чтобы оградить от других людей. Это же ненормально. Веста, всего лишь ребенок. Дети не должны убивать. Почему он с этим ничего не делает? Я ничем не лучше пожирателей, шепчет она, смотря стеклянным взглядом в пол. Не могу с тобой согласиться. Во время войны обычным людям иногда приходится совершать ужасные поступки, это неминуемо. Однако главное вовремя отличить грань, когда начинаешь терять человечность, и больше ее никогда не переступать. То есть, если Веста просто подумает: «Вау, что-то я напортачила, но обещаю больше так не делать, все нормально». Она больше не убийца, больше не монстр, какая нелепость. Могу я идти? Если у тебя больше не осталось вопросов, у нее совершенно нет никаких больше вопросов, как и желание еще хоть минуту провести в этом небольшом кабинете, смотря в эти слишком спокойные, слишком понимающие глаза. Что вообще он может понимать? Поднявшись с кресла, Веста уже сделала шаг к выходу, когда слова, брошенные вслед, заставили остановиться с протянутой к ручке двери рукой. «Веста, прошу тебя, не делай глупостей. И что это должно значить? Даже не обернулась. Спросила через плечо, опасаясь того, что он может сказать. Имеет в виду какую-нибудь очередную ошибку, несправедливо возложенную ей на плечи, тебе может казаться, что жизнь кончена. Это не так, у тебя еще есть люди, которые безмерно тобой дорожат. Веста вздыхает, прикрыв глаза. Может, что-то допонимает, а может, видит ее насквозь, ведь она никакая не загадка, а лишь жалкий подросток. Ничего не ответив, она открыла дверь и наконец вышла из места, которое претило ей даже воздухом в нем. Ведь в этот воздух были произнесены слова, от которых она мысленно бежала все это утро, от осознания, констатации факта, что да, Веста убила человека. Идти с ней вдвоем было странно. После всего, до безумия странно. Боролись бок о бок, оба пережили одну и ту же ситуацию, даже в мыслях упоминать беспощадное слово было выше его сил, ведь это бы означало, что этот факт признан окончательно, и оба стали свидетелями дуэли, которая, вероятно, войдет в историю, как два отражения одного зеркала, совершенные двойники и в то же время совершенные противоположности. Ты планируешь рассказать другим? Даже не нужно было уточнять, что именно значит этот тихий, неуверенный вопрос, раздавшийся в безлюдных коридорах. Веста и так все поняла, и расслабленно пожала плечами. Все равно, как ей может быть все равно? Гарри не осуждал ее, ни в коем случае, не мог судить за то, что она сделала, ведь сам думал, сам практически мечтал о том, чтобы отомстить Беллатрисе, и его остановила лишь неудача, боль, а не желание мучить, как сказала она сама. Их с Вестой отличало лишь то, что желание у нее было, и винить за это он ее не мог. Но неужели это не подкосило ее, случившееся, такое равнодушие пугало, настораживало, навевало мрачные мысли? Если Орден знает, они же тоже рано или поздно узнают. Поттер, если хочешь рассказать, просто возьми и расскажи. Раздражается она, и Гарри раздражился бы тоже, ведь он лишь хочет ей помочь, а наталкивается на несправедливую злость. Однако понимал, что не может срываться на нее. На Дамблдора мог, выплеснул на него весь свой гнев, даже разворошил кабинет, разбил что-то, даже не помнил, что. Но на Весту, ее бледность, ее потерянный, отсутствующий вид, боль в ее глазах просто останавливали его. Это было бы преступление. Гарри злился на весь этот чертов мир из-за случившегося, но на нее злиться не мог. Тишина. Идут, не говоря ни слова, еще несколько метров, проходит коридор. Замок молчалив и не раскрашивает их унылое молчание никакими звуками. «Только сделай это не при мне, молю тебя», неожиданно выдыхает она через какое-то время. «Я этого не вынесу». Значит, ей все-таки не все равно. Оставшееся расстояние они дошли без разговоров, понимая, что у обоих сил нет ни на что. В лазарете мадам Помфри суетилась над потрепанными в битве учениками. Гермиона уже была полностью в сознании, только держалась за ребра, лежа под белым одеялом на одной из коек. Нос Невилла и ногу Джин не привели в порядок. Полумна вовсе выглядела так, словно ничего не произошло. И они втроем сидели у коек Гермионы и Рона, чьи ранения придется лечить куда больше, чем несколько часов. Только в этот момент он понял, что они провели в кабинете директора слишком много времени. Мадам Помфри тут же взялась за Весту, даже не дав им с Гарри особо переговорить с друзьями о случившемся. Честно говоря, даже не особо хотелось, чтобы этот бесконечно длинный день уже закончился и можно было просто отдохнуть. Целительница спросила у нее, где что болит, но она сказала, что чувствует себя нормально и хочет уйти в гостиную. Тогда в разговор вступила Полумна, сообщив, что, кажется, Вести наступили на руку, и только после этого мадам Помфри, перед этим одарив Весту укоризненным взглядом за это умалчивание, стала обрабатывать ее заклинаниями, убирая ссадины и залечивая руку. Гарри в это время сидел на одной из кроватей поверх покрывала, слегка ссутулившись. Не хотелось шевелиться, говорить, даже дышать было трудно. Старался держать мысли о Сириусе на расстоянии, не подпускать эту проворную, желающую как можно сильнее вонзиться под ребра боль. Наверное, это правильно, что Полумна выдала ее пусть и небольшое, но ранение. Лучше вылечить все разом. Но и желание Весты сбежать отсюда понимал на все 100%. Когда она ушла в специально расположенную в лазарете для больных ванную комнату, чтобы смыть с себя всю грязь, мадам Помфри принялась за него, но лечить тут было, в общем-то, особо нечего. Несколько ссадин, несколько синяков. Ему ничего не сломали, никак особо не ранили. Пара заклинаний, и он, как и Полумна, словно не проходил через весь этот ад. Веста вернулась из ванной, ей дали зелье для крепкого, моментального сна, чтобы восстановить силы, и отправили на одну из коек. Она уже даже не сопротивлялась, выбрала одну из дальних постелей, в очередной раз отдаляясь от всех, и уже через пару минут крепко заснула. Гарри уже было подумал уходить, ведь больше здесь делать нечего, с друзьями говорить и обсуждать произошедшее, никакого желания, а сидеть без дела можно и в гостиной, подальше от этого смрада болезней и ранений, подальше от все продолжающих переглядываться Рона с Гермионой. А потом, когда уже намеревался встать и уйти, подумал, почему бы не сделать это сейчас, сразу, чтобы рассказать и забыть обо всем, насколько это вообще возможно. Бросив на спящую вдалеке Весту последний неуверенный взгляд, он подсел ближе к друзьям, на край кровати Гермионы. Не понять, что Гарри подсел не просто так, было невозможно, поэтому другие обратились к нему со всем своим вниманием. Рон и так находился на соседней койке, на краю его кровати, Джинни и Невилл, а Полумна разместилась на стуле между двумя кроватями. Мадам Помфри в лазарете удачно не было, куда-то удалилась. Вы уже знаете, что случилось. В этот момент он почувствовал себя ужасным сплетником, и желание просто уйти стало еще более резким, но он надернул себя и эти мысли, понимая, что надо. Весте нужна поддержка от людей, полностью знающих, с чем ей приходится справляться. А ей приходится справляться с куда большим количеством вещей, чем ему, как бы горько ни было это признавать, ведь казалось, что паршивее, чем ему, быть не может вовсе. Мы слышали, что Беллатрис и Лестриндж больше нет, отвечает Джинни, сама наверняка до конца не осознавая, что подводит разговор к самой его сути. От этого стало легче и в то же время труднее в несколько раз. Если честно, я кое-чего не понимаю, чуть нахмурив брови, произносит Гермиона раньше, чем он успел наскрести внутри способность произнести главные, роковые слова. Как Волан-де-Морт мог позволить, чтобы при нем умерла его подопечная? Повеяло холодом. Никто этого не почувствовал, хотя атмосфера, конечно, сильно изменилась, натянулась, стала более похоронной, напряженной. Но только у Гарри под кожей пробежался мерзкий холодок, заставив передернуть плечами. Разумеется, я отомщу за свою любимицу. Это было не совсем при нем, еле сумев вынырнуть из губительных мыслей, произносит он, тихо, отрешенно. Но разве это было не вы? Растерялся Невилл, и далеко не он один. Гарри прятал свой взгляд, смотря на пальцы, которые медленно, задумчиво заламывал. Нет, не в дуэли, качает он головой. Раньше, когда Волан-де-Морта и Дамблдора еще не было, разом повисла тишина. Пусть до этого тоже не было гамма оживленных переговоров, но разница была ощутимой. Гарри почти физически мог слышать, как работают извилины у его друзей. Картинка в их головах потихоньку складывалась, хотя никак не хотела, противилась этому, не принимала такое неправильное, чуждое осознание.